Глава 15. Второй замысел повешения. Вечером в 6:30 Беннет сидел в большом кресле у огня у себя в комнате, и у него не было сил даже переодеться к ужину. Мозг словно налился свинцом. Сквозняки гуляли по комнате, и Катарина еще не вернулась от доктора Уина, хотя она позвонила и сообщила, что Джон точно поправится. «Телефонные сообщения», — говорит секретарь лорда Канифеста. «Его милость в данный момент едва ли может приехать на машине по причине случившегося вчера вечером сердечного приступа. Он прикован к постели». «Если это вызывает сомнения у полицейского, звонившего нам, предлагается связаться с личным врачом его милости, бла-бла-бла». Беннет поднял глаза на потемневшую картину над камином, посмотрел на рубашку без запонок, лежавшую у него на коленях. «Убийство, самоубийство, да хоть апокалипсис. Вопрос о калориях и черных галстуках не отменяется». Моррис был сегодня на подъеме. Он даже распорядился, чтобы подали какой-то особенный шерри вместо коктейля, чтобы порадовать сэра Генри Мэривейла. Сэр Генри Мэривейл согласился переночевать в Белом монастыре. Иными словами, подумал Беннет, какого дьявола задумал ГМ? А был ли Моррис прав относительно убийства? Пока Беннет, Мастерс и ГМ возвращались из павильона, а Бохун и Уиллард шли за ними на некотором отдалении. И ГМ нашел облегчение, шепотом сделав несколько замечаний касательно Морриса, его характера и привычек. И замечания эти жгли ухо того, кто их слышал. Но и все. Когда Моррис изложил свою теорию убийства, ГМ лишь что-то проворчал себе под нос. Сидел с непроницаемым лицом при свете свечей в гостиной павильона, пока Моррис ловко плел сети для Карла Райгера. Мастерс был впечатлен, и Уиллард, по всей видимости, тоже. Беннет также готов был признать, что и он весьма впечатлен. Но про ГМ сказать этого было нельзя. «Говорите!» — пророкотал он. «Райнгер все еще мертв для мира и по-прежнему у себя в комнате?» «Что ж, пускай. Полагаю, вы не побоитесь повторить ему это в лицо?» «И тогда?» Беннет сомневался, что ГМ поверил этому объяснению. Однако все звучало так складно и правдоподобно, да еще и выглядело как попытка восстановить справедливость. Когда Райнгер выдвинул обвинение, указывая на следы Джона Бохуна, он коснулся змеи, которая могла ужалить в ответ. Снова раздался голос Морриса. Он говорил тихо, размеренно, с ноткой предостережения. «Утром я понял, что этот тип Райнгер, по всей вероятности, виновен, и я могу сказать вам, как он это сделал». Его маленькая голова на змеиный манер повернулась к Мастерсу. «Вы, вероятно, помните, инспектор, что я намекнул на возможность разрешения загадки, которая вас беспокоит? Ну, конечно, помните. Полагаю, вам также очевидно, почему я не мог говорить об этом?» Мастерс взорвался. «Я не понимаю, чего вы добиваетесь, сэр, и это факт. Да, я знаю, почему. Вы задумались, потому что впереди маячило деловое предложение этого Райнгера. И если он и правда собирался предложить вам фантастическую работу за фантастические деньги, вы, как я догадываюсь, были готовы прикрыть совершенное им убийство». Моррис выглядел лишь немного озадаченным и обеспокоенным. «Конечно, это было вполне логично, разве нет?» «И вы верите в сомнительное предложение Райнгера?» «Признаюсь, — резко произнес Моррис. «На миг я увлекся. А что тут можно было подумать? Эти американцы, как известно, ничего не смыслят в деньгах, особенно те, что из мира киношников. И потом, да будет мне позволено сказать, я знаю себе цену. Но когда мне посчастливилось услышать разговор между вами, сэр Генри, и этим отвратительным типом Эмери, последние сомнения развеялись. Он сознательно меня дурачил». Моррис овладел собой и заговорил спокойнее, чтобы хоть самому себя дураком не выставить. «Я вот подумал, не специально ли сэр Генри говорил с Эмери так громко?» Гэм сонно заморгал. «О, возможно. Возможно. У меня не идеальное зрение, но я заметил, что за дверью витает что-то серое, призрачное, и я подумал, что вы тоже заметили, а?» Пытаясь отогнать эти образы, Беннет встал и прошелся по комнате. Он отложит эту проблему до тех пор, пока не найдет, с кем ее обсудить. Лучше, конечно, с Катариной, поскольку в этой истории замешана Луиза Кирью. Гэм настоял, чтобы Луизу до вечера не допрашивали, и Моррис, вдохновленный своей теорией, был этим доволен. Проблема же никуда не делась. Беннет поправил галстук и стал надевать пиджак, когда в дверь постучали. «Можно войти?» — раздался голос Катарины. «Знаю, время неподходящее, но мне нужно было вас увидеть. Все хорошо, я только что от Джона. Он еще без сознания, но уже вне опасности». Она была без шляпы, в тяжелом твидовом пальто, припорошенном снегом. От холода щеки ее разрумянились. «Вообще-то, у меня еще есть хорошие новости. Удивительные. Я заглянула к Луизе. Она встала и спустится к ужину. Смешно. Я давно так хорошо себя не чувствовала». Она подошла к огню и протянула руки, откинула назад волосы и посмотрела через плечо. «Кстати, что там с дядей Моррисом?» «В смысле?» «Он воодушевлен, и это мне не нравится. Томпсон рассказал, что была какая-то ссора по поводу этого Райнгера, и тот другой, хороший, Эмери, весь день пытался его протрезвить. Только все не получалось, по словам Томпсона, он бредит и поет на весь дом, а дядя Моррис этого не выносит. Но когда я пришла, мистер Эмери спускался по лестнице. Дядя Моррис вышел и похлопал его по плечу. Трудно поверить в такое, если знать Морриса. И он сказал, мол, куда направляетесь? У Эмери был нездоровый вид, и он выглядел очень расстроенным. Я хотела остановить его и спросить, не могу ли я чем помочь. Но я с ним не знакома. Он сообщил, что снял номер в отеле Эмпсоне, неподалеку, где будут держать ее. Успокойтесь. Никаких дешевых ужастиков. Но просто дядя Моррис сказал, вы друг мистера Райнгера? Эмери ответил, вообще-то да, а что? И дядя Моррис ему, значит, вы должны остаться на ужин. Вы услышите кое-что интересное. Эмери так странно на него посмотрел, и, надо полагать, что-то его беспокоило, потому что он произнес, «Вы приглашаете меня отужинать? А вы знаете, что делает Канифест?» Говорю же, он был расстроен. «Ну, потому что люди думают, будто он...» Он сам употребил это слово, ничтожество. А дядя Моррис сказал, «Если вы друг мистера Райнгера, я буду рад вам, как никому другому. Понимаете?» На него совсем это не похоже. «Похоже даже больше, чем вы думаете». Она опустила руки и повернулась к нему. «Я не понимаю». Он рассказал ей, но только про обвинение, и добавил. «Садитесь, дайте мне объяснить, потому что это касается вас, и это касается Луизы. Вы будете откровенны со мной?» «Да, кроме одного момента. Это не имеет отношения к убийствам». Она смотрела на него, дерзко запрокинув голову. Но он видел, как у нее дрожат плечи, поднимается и опускается грудь. «Нет!» — сказала она вдруг почти истерическим тоном, когда он сделал шаг вперед. «Вот что я имела в виду, когда сказала, что не могу быть откровенна с вами во всем. Не сейчас. Не сейчас, понимаете? Я мерзкая, маленькая... не знаю. Расскажите мне про Морриса. Это будет честно». «Моррис», — произнес Беннет, получая удовольствие от того, как резко прозвучало презираемое им имя. «Обвинил Райнгера в убийстве Марсии. Я вам уже рассказывал. И я собирался спросить, действительно ли вы считаете, что Луиза ходила в павильон? Потому что, по словам Морриса, это было именно так. Присядьте, вас это беспокоит. Вы действительно полагаете, что Райнгер? А что об этом думает этот ваш сыщик, умеющий видеть сквозь стены?» «Вот этого я и не понимаю. Единственное, о чем он сказал мне, причем совершенно серьезно, что Райнгер мог такое сделать. Но я сомневаюсь, что он верит». «В том-то и дело. Райнгер стал подбивать к вам клинья вчера вечером, и Марсия это заметила. Ей это не понравилось. Она любила, чтобы мужчины плясали вокруг нее, словно марионетки. И бывало не в духе, едва только кто-то из них начинал смотреть в сторону. Вы сами это признали. Вы помните, как сказали нам, что Марсия с ним заговорила? И он ответил: вы серьезно? По словам Морриса, это было приглашением в павильон вчера ночью». Глаза Катарины расширились и тут же сузились. Она вспыхнула. «Когда я увидела Райнгера на лестнице в 1:30, и он сказал: можете забыть, о чем я вас просил сегодня, у меня есть дела поинтереснее. На самом деле он имел в виду, что позже пойдет в павильон, так?» «Да. Но Моррис считает, что она приглашала Райнгера не на любовное свидание, хоть Райнгер и не знал этого. Она приглашала его туда, чтобы вместе с вашим дядей Джоном... успокойтесь, я ничего против него не имею. Они могли загнать Райнгера в угол и, если понадобится, свернуть ему шею». «Но зачем?» «Потому что это Райнгер подбил Эмери рассказать лорду Канифесту о браке. Марсия знала, что справится с Эмери, но Райнгер все усложнил, он играл на нервах у Эмери, и это он отправил его к лорду Канифесту. Да, за всем этим стоит Райнгер. И неважно, обвиняем мы его в убийстве или нет. До Марсии дошли слухи, что кое-кто проболтался. Вот почему Джон отправился к Канифесту». Беннет замялся, и Катарина жестом дала ему понять, чтобы он продолжал. Джон мог знать, а мог и не знать, что Марсия замужем за Эмери. Эмери считает, что он не знал. Но, как бы то ни было, хватило и того, что Канифест уничтожил его заветную мечту о спектакле. И Джону также было известно, кто надоумил Эмери отправиться к Канифесту. Сегодня утром в разговоре с Уиллардом и со мной он упомянул, что за этим стоит Райнгер, понимаете? Слухи дошли и до него, и до Марсии. И Марсия пригласила Райнгера в павильон ночью, потому что ждала Джона с дурными вестями. Они с Джоном собирались вместе предъявить это Райнгеру. Но они этого не сделали. И не могли, потому что... Нет, не сделали. Вот и все. Он задумался, знала ли она о проблемах Джона с Канифестом, и решил, что лучше пока не поднимать этого вопроса. Потому что Джон задержался в городе. А когда она попыталась задержать Райнгера в надежде, что Джон вернется, ей пришлось иметь с ним дело один на один. Ах, черт! Все сходится даже слишком хорошо. Вплоть до того, какую роль в этом играла Луиза. Луиза оказалась замешана в этой истории помимо собственной воли. Загадочная женщина, которую миссис Томпсон видела на лугу в полвторого, та, что растревожила собаку, была Луиза. Она шла в павильон, чтобы в последний раз попробовать достучаться до Марсии. Если бы Марсия не послушала доводы рассудка, она не стала бы ее убивать. Но эта ваша подружка Тихоня собиралась хлестнуть Марсию по лицу и изуродовать ее охотничьим хлыстом. Катарина побледнела. Ему стало нехорошо при мысли о том, что он, похоже, прав. Кусая губы, Катарина молча смотрела на него. «Как?» — наконец сказала она. «Об этом узнал дядя Моррис. Никто не говорил про этот хлыст, я никому не говорила. Пыталась скрыть. Да знаю». Это все привычка Морриса подслушивать за дверью. Он слышал все, что говорилось в этом доме. И я вовсе не удивлюсь, если он слышит нас прямо сейчас. Беннету повсюду мерещилось это чуть усмехающееся холодное бледное лицо с большим лбом и глазами-булавками. Картинка была настолько отчетливой, что он подошел к двери, открыл и выглянул. Немного успокоившись от того, что в галерее пусто, Беннет вернулся. И он указал на то, что мы не приняли во внимание, что ни одна женщина не станет пользоваться тяжелым концом хлыста как орудием убийства. Тут дело в другом. Ясно, как божий день, что она собиралась использовать этот хлыст в качестве кнута, того, чем можно изуродовать. И вот она пошла в павильон в полвторого. Рангер же подумал, что собака залаяла, потому что вернулся Джон. Он вернулся к себе в комнату и подождал, чтобы Джон тоже ушел к себе и не мешал, понимаете? Да, но не торопитесь. Примерно без 22 Рейнгер спустился вниз, все еще одетый по-вечернему. Вышел через черный ход и направился к павильону, предвкушая ночь любви. А когда он там оказался, причем снег еще вовсю падал, то услышал шум. Была яростная ссора. Луизы сдали нервы, и она пошла на Тейт с хлыстом. Кто-то кого-то ударил, но Тейт была сильнее и телом, и духом. И она выдворила Луизу, прежде чем Рейнгер смог вмешаться. В тот момент Тейт еще не знала, что отец Луизы отказался финансировать спектакль и хотела максимально избежать лишних проблем. Луиза все еще с хлыстом в руке вышла оттуда в слезах. Она совсем скисла, а Тейт лишь смеялась. Ей это нравилось. Вспоминая слова Морриса, Беннет понял, почему этот человек смог написать блестящую пьесу. Поражала ясность, с которой сухой, точный ум Морриса мог внедриться в чужие мозги и воссоздать душевную боль уязвленной женщины. У Беннета перед глазами снова встал Моррис. Вот он подается вперед, опираясь обеими ладонями на трость и чуть улыбаясь. А вы сами можете догадаться, что случилось с Луизой. Ее взвинченные нервы сдали. Она вернулась в дом в истерике не позднее, чем без четверти два. Она не сняла пальто, только мокрую обувь. Лежала в темноте и размышляла, пока едва не повредилась умом. И тогда она решила пойти к вам и все рассказать. И это было глубокой ночью. Можете себе представить более вескую причину, чтобы кого-то разбудить в такой час? По дороге к вашей комнате она заблудилась в темноте, и что-то, возможно, просто тень, отняло у нее остатки рассудка. Она закричала, а когда открыла глаза, вы с Уиллардом склонились над ней. Она рассказала бы вам все, но не могла этого сделать в присутствии Уилларда. И Луиза снова стала чопорной и нервной мисс Керью. Но когда она увидела кровь на себе, то тут же стала говорить о том, что в первую очередь приходит в голову девушкам такого плана. О таинственном мужчине, столь любимом старыми девами, который напал на нее. Катарина тихо произнесла. «Не может быть. Но это уже не важно. Это никак не связано с тем, что Рейнгер был в павильоне. Я теперь знаю о невозможной ситуации. Доктор Уин мне все подробно объяснил. Если Райнгер убил ее, то как он это сделал? Но это самый простой трюк, который когда-либо срабатывал, если это правда. Доктор Уин рассказал вам, как там все выглядело. Да, продолжайте, я хочу знать. Хорошо. Райнгер, когда снег повалил особенно сильно, с ликованием отправился на свидание. Наконец оценили Павиана. Тейт не хотела злить его, пока Джон не вернется с чем-то определенным. Возможно, она считала, что с Райнгером все еще выгодно дружить, или немного опасалась его ума и злобы. Она была с ним очень мила и соблазнительна, ожидая, когда приедет Джон, чтобы сыграть свою роль. Но время шло, напряжение нарастало, 2 часа, 2:30, а Джона все не было. Взрыв, должно быть, пришелся на 3 часа, когда Райнгер стал что-то подозревать. А Марсия наконец поняла, что если бы новости были хорошие, Джон уже вернулся бы. В общем, все рухнуло. И Джон боялся рассказывать ей. А Райнгер был в этом виновен. Толстый коротышка, который приставал к ней: «Не надо!» Катарина вздрогнула. «Боюсь», — сказал Беннет. Морис был прав. И можете себе представить, что она ему сказала? Забавно, но когда Райнгер утром передавал нам воображаемый разговор Марсии с Джоном перед тем, как заявить, что Джон ее убил, он выразился так. Она впервые сказала ему, что на самом деле о нем думает. Это было для него как удар молнии, верно? Все, что он говорил про Джона, на самом деле относилось именно к нему. Он был в ярости, по уверению Морриса, но не утратил способности думать. Он понял, что если убьет Марсию, проломив ей голову, обвинят, вероятнее всего, Луизу, которая, как он знал, совершила нападение на Марсию. Но как бы то ни было, он не вполне контролировал себя. Он убил ее тяжелой вазой из посеребренной стали или бронзы, каких полно в доме. Потом помыл эту вазу и поставил обратно на японский шкафчик, чтобы орудием убийства сочли хлыст Луизы. «И с этим, девочка моя, — добавил Беннет, — не поспоришь, тут Моррис прав. Поэтому он и говорит, что рассказ Луизы, как она столкнулась в темноте с убийцей, руки которого были в крови, — чистая выдумка. Каким глупцом должен быть убийца, чтобы идти от самого павильона, не отмыв руки? Там же есть вода. Даже если он не был знаком с павильоном, то воду стал бы искать там в первую очередь». Девушка задумчиво потерла лоб ладонью. «И это маленькое пятно крови, — пробормотала она, — появилась после попытки Луизы. А Райнгер? Ему же нужно было вернуться из павильона, верно? Но снег прекратился. Кроме того, если он знал, что заподозрят Луизу, почему пытался свалить вину на Джона? Разве вы не понимаете? Потому что он вынужден был поменять планы. Снег прекратился, а он на это не рассчитывал. Должно быть, это его потрясло, когда все, казалось бы, сложилось наилучшим образом. Он вдруг понял, что снегопад окончился час назад, и если увидят, что от павильона ведут только его следы, шанса свалить вину на кого-то еще не будет. Вот почему человеку, не столь умному, как Райнгер, не хватило бы пороху вывернуться. Однако он смог, и блестяще. Понимаете? «Подождите. Доктор Уин говорил про обвинение, которое тот выдвинул против Джона. Но если он хотел обвинить Луизу, почему до сих пор не сделал этого? Кроме того, если он оказался в павильоне как в ловушке, он мог бы наследить, а потом просто испортить следы, чтобы невозможно было узнать, кто их оставил. Райнгер сказал, что это заняло бы слишком много времени, потому что собака залаяла бы и перебудила бы весь дом. Но Райнгер-то знал, что бурю заперли, поскольку слышал, как дядя Моррис отдал распоряжение. Смазанные отпечатки на снегу сочли бы за следы, которые оставила Луиза, и он мог не спешить. Правда? Беннет достал сигарету и торопливо закурил. «Умница! Именно об этом Мастерс и говорил вашему дяде. Но по дьявольскому стечению обстоятельств Райнгер оказался в еще худшем положении. Он не мог позволить себе рисковать временем. Он знал, что собаки не стоит бояться. Однако... Что? Он ожидал возвращения Джона из города в любой момент. Естественно, Марсия, когда налетела на него, сказала, что ждет Джона. Она сказала ему, что Джон сразу явится в павильон. Но пока Джон не вернулся. Райнгер прекрасно знал об этом, иначе он услышал бы машину. В общем, если бы он стал возиться со следами и столкнулся бы с Джоном... Понимаете? Говорю же, это... бред какой-то. Но что он сделал? Что он мог сделать? Беннет глубоко вдохнул. Так вот, Джон не приехал. И если верить Моррису... Это подкинуло Райнгеру идею. Он знал, что ночью или рано утром Джон явится в павильон. Он либо придет туда сразу после возвращения из Лондона, либо придет рано утром покататься верхом. Райнгеру пришлось бы ждать, возможно, весьма долго. Но была велика вероятность, что Джон первым окажется рядом с Тейт. А если не Джон, придет кто-то другой. Он слышал, как в 3:15 подъехала машина Джона. Джон сразу не пришел, но это могло лишь означать, что он ненадолго задержался в доме. Райнгеру было рискованно пытаться выйти из павильона, не зная, каковы намерения Джона. И вот, наконец, он разработал для себя совершенное алиби. «Вы видели Райнгера с утра?» Катарина как-то странно на него посмотрела. «Да». Примерно в 8:30. Он стоял в дверях своей комнаты и надевал этот кошмарный халат. Кажется, он гладил горничную по голове. Да, это была Берил. И говорил, мол, хорошая девочка, умница. Я не знаю, был ли он уже пьян. Возвращаемся к теории Морриса. Берил была та девушка, которая сказала ему, что ночью Джон не спал в своей постели. Он всю ночь расхаживал по комнате с включенным светом, думая, хватит ли ему духу явиться к Тейт с дурными вестями. Понимаете? И все же Райнгер, как я вам и говорил, не рискнул выйти из павильона, потому что видел свет в комнате Джона. Моррис задал очень важный вопрос. Почему Райнгер с самого начала, пока мы еще не знали обстоятельств дела, спрашивал, спал ли Джон у себя? Что его заставило об этом думать? И Моррис ответил. Потому что Райнгер видел свет в комнате всю ночь, и он вырабатывал схему, чтобы свалить вину на Джона. Ну вот. А утром вы видели Райнгера. Он был все еще в вечернем костюме, так? По крайней мере, в рубашке и брюках. Да, думаю, да. Я не помню. Точно был. Когда говорил с нами в библиотеке. Вы не заметили черные грязные пятна у него на плечах? Да, заметила, потому что подумала, что он еще более мерзкий, чем я полагала, и позволил... Беннет встал, медленно сунул руку в проем камина, вынул и показал, что она испачкана сажей. Видите? Трубы огромные. Там еще есть железные ступеньки для трубочистов изнутри. Райнгер снял пиджак, чтобы было легче двигаться. Забрался внутрь и понял, что справится. После чего стал терпеливо ждать, пока Джон не придет. Нужно было выключить свет задолго до рассвета, чтобы никто в конюшне ничего не увидел и ничего не заподозрил. Но ему пришлось сжечь в темноте спички, чтобы смотреть на часы. Он оставил входную дверь павильона открытой. Когда он услышал шаги Джона, то понял, что пора действовать. Вы все еще не понимаете? В то время, как Джон обнаружил тело, Райнгер сидел в трубе. Он знал, что находится в безопасности, когда начался неизбежный обыск дома. Мы с Джоном провели этот обыск. Пока мы были в задней части дома, но ему все равно нужно было выйти из павильона. И тут Беннет вспомнил ужасный молчаливый триумф на лице Морриса, когда тот вдруг ткнул тростью в ГМ и произнес последний пункт обвинения. «Вы знаете, — сказал Беннет, слыша эхо собственных слов, — что у Райнгера нога маленькая, как у женщины. Мы заметили это утром в библиотеке. А у вашего дяди Джона самый большой размер обуви, какой только продается. Не думаете, что, к примеру, могли бы вернуться домой по его следам, не касаясь внешних краев, пока два идиота обыскивают другие помещения павильона? И когда вы пересекли бы озеро, изгиб аллеи мог скрыть вас из вида. Шагая в обуви шестого размера по следам десятого размера, вы могли бы передвигаться совершенно свободно и вернуться домой через дверь, которую Джон, уходя, оставил открытой. И поскольку могли возникнуть вопросы относительно размазанных следов, вы могли бы объяснить это так, как сделал Райнгер, свалив вину на Джона Бохуна». Воцарилась долгая пауза. Сигарета Беннета догорела, и он бросил ее в камин. Потом задумчиво добавил: «Я бы не назвал это заговором судьбы или поразительным примером людской злонамеренности. Я хочу сказать лишь, что в будущем буду очень осторожен, когда пойду работать в суд». Вот две отличные убедительные версии, построенные на одном и том же материале. Но они указывают на разных людей, и каждая выглядит естественным объяснением необъяснимой ситуации. Но если этот кошмар можно будет объяснить еще как-нибудь, я точно уеду в сумасшедший дом. Дело против Джона провалено. Если дело против Райнгера тоже будет провалено, что думаете?» «Вот это я и хотела вам сказать», — взволнованно произнесла она. «Я так во всем этом запуталась. Помните, я говорила, что у меня хорошие новости? Это не касается виновности или невиновности Райнгера. Это вообще не касается Райнгера, но...» Она развернулась, и было очень заметно ее взвинченное состояние. На улице, на подъездной дороге у крыльца взревели холодные моторы, когда последних возмущенных газетчиков выдворили на шоссе под рев инспектора Поттера. Но их изумило не то, что они услышали. «Это звучало...» — произнесла Катарина и не смогла закончить.